Тёна Волкова. Приключения Игоря в Галактеке. Хаюшки мои заюшки, с вами снова Уна Луна, и я скоро полечу на Марс. У Игоря уже дергался глаз. Это было, наверное, четвертое или даже пятое видео, которое записывала громкоголосая девица с розовыми волосами со скамейки напротив. Оба сидели, ожидая своей очереди в турагентстве «Галактический экспресс», расположенном в центре города. Атмосфера здесь была напряженной. С тех пор, как путешествия в пределах Солнечной системы упали в цене и фактически стали доступны всем желающим, очереди в пока не имеющем конкурентов «Галактеке», как его называли в народе, стали невероятно огромными. Под щебетание Уны Луны Игорь скучающе просматривал новости в своих новых смарт-очках. В коридоре было невыносимо душно. Система вентиляции попросту не была рассчитана на такое количество человек в помещении. «Вот она, плата за расположение офиса», — подумал Игорь. «Галактек» находился в престижном, но старом районе, и здание тоже было, соответственно, старым. Стены коридора были украшены анимированными постерами с видами всех планет Солнечной системы, причудливыми марсианскими и лунными ландшафтами и календарями с символикой компании. Причем тот, что висел напротив Игоря, был почему-то настроен на прошлый 2058 год. Вероятно, детишки играли, пока взрослые не видят. Игорь уже не знал, куда смотреть. Лента новостей была изучена, все постеры прочитаны вплоть до названий торговых марок в уголках мелким шрифтом, и если бы кто-то спросил, в каком по счету квадрате потолочной плитки есть дырочка от самореза, Игорь смог бы назвать порядковый номер слева направо и наоборот, и даже примерно прикинуть диаметр резьбы. И все это с закрытыми глазами. Собирался же еще успеть к маме на чай, пока она не уехала на дачу. Ради мамы он, собственно, здесь и находился. Давно обещал, что поедет, развеется, заодно брата навестит. Тот присылал в прошлом году марсианскую клубнику. Невкусную, кстати. «Добрый день, дорогие мои!» Тон Уны Луны резко стал серьезным, и Игорь, уже воспринимавший ее легкомысленное щебетание как белый шум, встрепенулся. «С вами научно-популярный канал Алевтины Тау, и я хочу рассказать вам о...» На электронном табло появилось «Талон М555, окно 8». Игорь облегченно вздохнул и встал. Отчасти он хотел послушать Алевтину Уну еще немного, но трехчасовое ожидание в душном помещении подорвало его боевой дух. Больше он не выдержит. «Здравствуйте, вы 555-й путешественник на Марс за этот месяц», произнес оператор, робот в блестящем серебристом комбинезоне с фиолетовыми манжетами и фиолетовой же нашивкой «Галактека». Игорь хмыкнул. «За этот месяц? Ну ничего себе!» Учитывая, что сегодня было 8 августа. Робот тем временем продолжал. «Рады сообщить, что у нас для вас есть уникальное предложение. Готовы ли вы начать свою космическую одиссею?» Игорь хотел было заметить, что слово «одиссея» использовано неверно. Он вовсе не жаждет преодолевать какие-либо препятствия и вообще просто собрался навестить брата, но вовремя себя одернул. Что взять с машины? Примечание. «Одиссея» — богатые событиями странствия, горестные скитания. «Напишу жалобу», — решил он. «Да, готов». «Уточните, пожалуйста, я вас не понимаю». «Елки!» — ругнулся Игорь вполголоса, а затем, выдохнув, сказал уже громче. «Да, я готов начать свою космическую одиссею». «Замечательно». Глаза робота загорелись зеленым. «Вы будете приятно удивлены. У нас открыта распродажа путевок по тарифам семейный, братья наши меньшие, эко-путевка без контейнерного питания в 20-местном космокаре, экономно и с минимумом вреда для окружающей среды». «Да на самом деле», — начал Игорь, но робот продолжал монотонно выполнять свою программу. Отчитав перечень всех возможных выгодных предложений и акций, он остановился, выжидающе мигая красным. «Базовый, пожалуйста, на одного». «Уточните, пожалуйста, я вас не понимаю». «Да елки». Игорь повторил запрос насколько возможно коротко и точно. Вот причина, по которой у себя на работе он не внедрял ИИ. Да, это могло разгрузить операционистов, но было слишком много «но». Тариф базовый, один взрослый пассажир и ель, понадобится грузовое место, оплачивается отдельно в космопорту. Позовите человека, пожалуйста. Что вам не понравилось в обслуживании? Варианты ответа. Первый – отсутствует нужный тариф, второй – «Да какого?» – разгорячился Игорь, не в силах сдержаться. «Я просто хочу купить билет на Марс! Один пассажир, без багажа и дополнений!» Робот замер, будто обдумывая его слова. После короткой паузы он, моргнув зеленым, произнес: «Пожалуйста, подождите. Сейчас вызову менеджера». Игорь закатил глаза. «Вот же засада какая!» Он снова заметил Уну-Луну, которая увлеченно записывала свое очередное видео, но уже у окошка оператора. До ушей доносились обрывки речи. «А по моему промокоду вас ждет классная скидочка». Интересно, когда она успела оформить рекламную интеграцию? Вопрос отпал, когда Игорь зацепил взглядом один из буклетов рядом с подставкой для канцелярских принадлежностей. «Порекомендуй нас в соцсетях, получи комплексный обед на борту бесплатно. Для авторов контента действует бартерная система. Пиши адрес своего блога в наш бот, и в течение 5 минут получишь личный промокод и безлимитные поездки на месяц», — гласил крупный шрифт на обложке. «Вот как рекламу запускать, так это мы за 5 минут вопросы решаем», — горестно вздохнул Игорь. «А Уна довольно популярна. Рекламные интеграции по условиям в брошюрке начинались от 500 тысяч подписчиков. Тоже, что ли, блогером стать? Хоть не скучно в очередях будет сидеть». Робот вернулся. Без человека. «Просим прощения за ожидание. Свободных менеджеров нет. За доставленные неудобства можем предложить вам скидку на следующую поездку». «Да зачем мне ваша скидка?» — пробормотал Игорь, устало глядя на блестящий механизм, который, казалось, был настолько сложен, что не понимал слова «просто». «Просто билет. Просто на Марс. Что непонятного?» «Тогда мы можем оформить для вас дополнительную страховку на случай, если в процессе полета вы потеряете свой багаж», — моргнул робот. «Для чего мне страховка, если вы даже билет мне не оформили? И я все равно не собираюсь брать багаж». «Уточните, пожалуйста, я вас не понимаю». Игорь оглянулся на очередь и порадовался, что кабинки отделялись от зоны ожидания щитами из бронированного стекла на магнитных замках. Уставшие и замученные ждуны смотрели на него, человека, задерживающего очередь, настолько недоброжелательно, что по затылку пробежали мурашки. С горем пополам Игорь, воспроизведя программу записи сначала, дошел до этапа заполнения бумаг. И, конечно же, ему все-таки всучили страховку багажа. В распечатке значилось «габаритный контейнер, ель, сухой брус». Игорь вскочил, размахивая руками в негодовании. Он высказал бездушной машине все, что думал о Галактеке, о роботе, его создателе и всей туристической отрасли разом. Робот мигал красным. Уна-Луна навела на Игоря камеру своих смарт-очков и что-то комментировала. В общем, на Марс Игорь в том году так и не полетел. Зато стал звездой интернета.